Вот только в то самое время, когда царская чета и все приближенные к ней аристократы устраивали балы да увеселительные приемы, в стране ежегодно умирали десятки тысяч детей. Маленьких таких, от грудничков до 5 лет доживал только каждый третий ребенок. Детская смертность в Российской империи была жутчайшая. Здравоохранение в царской России находилось даже не в зачаточном состоянии. В таком же состоянии было начальное и профессиональное обучение, промышленность и социальная сфера. За 100 лет все об этом забыли. Забыли, что означает слово «ликбез»? Ликвидация безграмотности во всей Российской империи. Вот что оно обозначает. Забыли, что сделал с аграрной, недоразвитой страной один единственный человек всего за 20 лет. Да, я о Сталине, если кто этого не понял. Думаю, что если бы не было революции и последующих за ней кровавых событий хозяина любого человека, на просторах бывшей Российской империи звали бы Ганс, Фриц, Альфред или как-либо еще. И все мы прекрасно бы умели наматывать портянки и носить лапти, сделанные своими собственными руками. У государства российского против сегодняшней Германии не было бы ни единого шанса. Прокатились бы механизированные группы вермахта до Москвы и Санкт-Петербурга за 1,5-2 месяца, и золотую осень немецкие солдаты встречали бы в теплых городах. Поэтому что выросло, то выросло. А наша сегодняшняя задача и рыбку съесть, и противников своих в лужу посадить, и косточкой не подавиться, и как мы это сделаем, никого волновать в этом мире не должно.